Итак, студенты, староста остановилась у стены и обернулась на первокурсников. Входов в нашу гостиную 4. Этот, центральный и основной. Через него вы и будете все утром выходить и вечером заходить. Это обязательный пункт. Если кто-то не зайдет вечером через центральный вход, у декана сработает оповещение. Так что для ночных прогулок пользоваться можно только дополнительными входами и выходами. Она улыбнулась. Их еще 3. Есть верхний, на 3-м этаже. Там винтовая лестница вниз, также сразу в гостиную. Есть правый боковой, около входа в гостиную пуффендуя и кухни, и выходит он около спален девочек, так что парни через него зайти не смогут. И есть левый боковой, он располагается около большого зала и выходит возле спален мальчиков, так что пройти по нему могут только представители мужского пола. В связи с этим мы все вместе ходим через центральный вход, а остальными пользуемся не так часто. Около каждого входа мощные чары отвода глаз, так что никто не заметит, шли вы там или появились из ниоткуда. Джемма, хватит уже о входах, не видишь, что ли, что малышня уже спит на ходу? Отозвался второй староста, что замыкал колонну. Тем более, есть еще минимум 3 прохода, только найти их не могут уже лет 300. Ладно, еще пара пунктов, и я отпущу их спать. Староста мягко улыбнулась и назвала пароль. «Артем Сеапсенхиум, проходите, малышня, не стоим у дверей, не создаем пробку». Парень был менее терпеливым к первокурсникам. «Итак, первокурсники, так, я не понял, а кто придумал этот идиотский пароль?» Третий старшекурсник влетел в гостиную с листочком в руках и налетел на первого попавшегося старосту, коим оказался Роджер Макраус. Малышня его не запомнит. Это Артемиса Апсентхихимина ерунда какая-то. Не скидывай все на перваков, Майкл. Это ты у нас с травологией не дружишь и названия все эти путаешь. Староста ухмыльнулась. Зато теперь придется выучить. Иначе ночевать тебе под дверями гостиной и ловить взыскание от декана. Фарли, прорычал Роули. Я так и думал, что это была твоя идиотская затея. Почему же сразу идиотская, Майкл? Слизеринцы должны быть образованными, и она ухмыльнулась так, что Роули аж покраснел от злости, но промолчал. Но раз уж ты так волнуешься о ребятах, то просвещу тебя, первокурсникам можно называть пароль по-английски, но только им. Вот ты, кто? Староста хорошая ты, Вишенка, зло ухмыльнулся он, а Фарли побагровела, Вишенкой ее называли на первом курсе, пока она не смогла вытравить эту кличку другой, хоть та долго и не продержалась. Но про Вишенку все уже забыли, хотя похоже, что не все. Ты. Слова у нее закончились очень быстро, и она решила напомнить, почему ее вместо Вишенки стали звать Бульдогом. Итак, первокурсники, решил обратить на себя внимание Роджер, пока Фарли была полностью поглощена Майклом. Про входы вы уже знаете. Главное правило нашего факультета – не попадайтесь. Творите что хотите, хоть грифов пачками крошите, но чтобы на вас никто не подумал. Роджер отвлеклась на мгновение Фарли, а потом снова продолжила ругаться с Майклом. Он мало того, что обозвал ее, так еще и помешал сказать заготовленную речь, а ведь она ее так долго писала, даже про Мерлина нашла. Ладно, грифов не трогайте, они как то, что пока не трогаешь, не воняет. Роджер, что Роджер, не нравится, сама рассказывай, огрызнулся староста. Так вот, повернулся он к первокурсникам, в гостиной может быть какой угодно бедлам, но снаружи вы должны быть идеальны. Никаких драк, криков, никакой беготни и выяснения отношений. За пределами гостиной мы одна дружная семья, даже если вы кровные враги. В гостиной хоть поубивайте друг друга, но снаружи вежливость и учтивость, иначе трепка вам обеспечена сначала от нас, а потом и от декана. А это уж поверьте, не то, чего стоит желать пережить. Дальше. Зелья и трансфигурацию учат все без исключения. Есть талант, нет его, неважно. Не готов к уроку, будь добр ответить по всей строгости нашего закона, то есть убираешь всю гостиную после матча по квиддичу, без магии. И это только после первого прокола, дальше, больше. Фантазия у нашего декана неисчерпаема. Если не верите, спросите у Фарли, как ее наказали за то, что она пришла на урок к декану Львов 3 раза подряд неподготовленная. Скажем так, порка свежими розгами покажется вам детской игрой. Не пугай малышню, Роджер, а то они подумают, что у нас не декан, а монстр. Ухмыльнувшись, сказал один из старшекурсников, что успел прийти с ужина. Вот не дали застращать молодежь, улыбнулся Роджер. Ребятки, вы не волнуйтесь, с ней б нормальный мужик, обратился к первокурсникам тот парень, что прервал Роджера. «Если материал реально не понимаете, подойдите к нам, мы расскажем. Не получается практика по зельям, обращение к декану, и он может выделить лабораторию для вашего пользования. Даже первокурсникам дает, но под присмотром старосты или тех, у кого не менее чем превосходно, и кто сдаст его экзамен. Я так стал пользоваться лабораторией со второго курса уже без старост. Вот же хвастун ты, Рейли!» — выкрикнул кто-то из старших ребят. «Не хвастун, а хватит». Далее, как уже было сказано ранее, парни не ходят к девушкам, девушки не ходят к парням. Для дружеских встреч и посиделок есть общая гостиная, и 5 гостиных для каждого курса отдельно, плюс 6 для старшекурсников. Также имеются общие кабинеты самоподготовки и личные учебные комнаты с ограниченным доступом в библиотеку, добиться доступа в которые можно несколькими путями. Первый – стать старостой факультета или школы, капитаном команды по квиддичу или получить статус лучшего ученика года. Второй – организовать кружок по интересам. Сейчас таковых 5, о них вы можете узнать подробнее на стенде с информацией и объявлениями. Третий – подобрать индивидуальный пароль комнаты. За всю историю Хогвартса таковых настойчивых набралось аж 23 человека. Причем число таких комнат не ограничено, всегда стоят 2-3 пустых, и если их занимают, на утро появляется новая дверь. В далеком 17 веке был зафиксирован рекордный случай – 100 раскрытых комнат. В тот год практически каждый участвовал в каком-то клубе, было 3 команды по квиддичу от факультета, и более чем по 30 человек на каждом курсе каждого факультета. После закрытия комнаты пароль на входе меняется до нахождения следующего владельца, но он есть, и даже дается несколько подсказок, каким он может быть, но где эти подсказки и как они выглядят, никто не знает, кроме тех ребят, что все же нашли их или получили пароль за заслуги. Появляется он после случайного подбора, после прикладывания значков старосты, лучшего ученика или капитана. Да. «Кстати, не знаю, говорил ли вам Роджер, снова перебили старосту, на этот раз другой старшекурсник, но авторитет тут себе каждый зарабатывает сам. Родители и род — это хорошо, и на это смотрит, но если ты идиот, трус и слабак, то притеснять тебя, конечно, не будут, но и уважать и помогать тоже. Большинству из нас все равно, полукровка ты или родословная твоя длиннее бороды Мерлина. Только личные заслуги, только ум, сила и хитрость вместе. Голая сила без тактики – это вам к грифам, ум без хитрости – к воронам, а простота и открытость – к барсукам. Мы – управляющий аппарат страны. В большинстве своем именно мы принимаем решения, и вы должны понимать это с детства. Вороны в большинстве своем следователи, дознаватели, исследователи, ученые и даже творческие люди. Барсуки – торговцы, клерки, пахари, исследователи, кстати, из них не хуже, чем из воронов, а художники даже лучше. Стоит ли говорить, что самый известный и талантливый художник был барсуком? А какие они укротители стихий? Грифы – это сила страны. Авроры – кладоискатели, археологи, мракоборцы, телохранители, боевые маги. Да, все они важны, но без грамотного управления, без мягкого направления они – просто толпа неорганизованных идиотов, даже при всем своем уме. Самыми лучшими министрами были слизеринцы. При них страна процветала. Сейчас министр – барсук, и вы сами видите, к чему это привело. При любой опасности он прячет голову в песок, а это нехорошо. А все почему? Потому что десяток лет назад Слизерин сделал неправильный выбор. На этой фразе несколько ребят в гостиной скривились, но промолчали, а Невилл и Кастор удивленно переглянулись, такого они не ожидали. Надеюсь, больше мы не повторим ошибок прошлого. А теперь все спать, Роджер уже и сам был не рад, что дал слово сокурсникам, те так нагрузили детей, что слушать другую важную информацию они были уже не в состоянии. Об остальном мы поговорим с вами завтра утром. Встречаемся в гостиной в 7:30. Доброй ночи. Да, неожиданно усмехнулся Невилл и повернулся к девочкам. Встретимся завтра, конечно, мальчики, улыбнулась им Луна, вызывая у Паркинсон укол ревности. Мы с Панси подождем вас утром, только Нев, разбуди, пожалуйста, Коса, а то он снова проспит, и, улыбнувшись, потянула за собой удивленную девочку. Луна, да, она как обычно, только и выдохнули парни, заходя в свою комнату, где практически мгновенно уснули. Большой зал, сразу после ухода первокурсников. Альбус вопросительно обратился к директору Флитвик, Как только новички покинули большой зал и официальная часть мероприятия была окончена, давайте обсудим все завтра, Филиус устало протянул Дамблдор. Все отдохнут, и мы на свежую голову рассмотрим сложившуюся ситуацию, и я отвечу на все возникшие у вас вопросы. Точно на все, Альбус, или как всегда промолчишь наполовину, а наполовину дашь расплывчатый ответ. Бровь полугоблина чуть приподнялась, как бы намекая, что доверия к Альбусу у него не так много. «Отвечу на все, на что смогу», — хмуро посмотрел на него директор, пытаясь унять внутреннюю злость. «Хорошо, раз завтра выходной, то мы обсудим все после завтрака, ты же не против?» Естественно, факт того, что полугоблин сам назвал удобное ему время, покоробил директора, но он ни мускулом не показал этого, хотя скорее постарался не показать, потому что от цепкого взгляда полугоблина не ушел ни мимолетный налет злости в глазах, ни лишняя злая морщинка, ни небольшое сужение зрачков. Гоблины прекрасные физиогномисты, а он все-таки на какую-то часть гоблин. Арктурус же в это время с хитринкой поглядывающий на директора, только усмехнулся. Флитвик всегда ему нравился как маг без пиетета перед директором, готовый создать проблемы любому, кто их достоин. А проблемы директора для Орлова были как бальзам на душу. Обида на него все-таки была достаточно сильной. 2-0, Альбус. Пусть ты об этом еще и не знаешь. Арктурус, не передашь сок? Звонкий девичий голосок прервал размышления Орлова по созданию проблем директору. Мстислава, Арктурус улыбнулся девушке, что по привычке обратилась к нему на русском, ты же ненавидишь тыкву. Соболенская Артур в колдовстворце общался, она даже нравилась ему одно время, поэтому и привычки он ее знал, и общался свободно, без всяких условностей, но никакого излишнего внимания ей не высказывал. Сначала жутко стеснялся, хотя они и дружили достаточно долго, лет 6 так точно, а потом они поругались, долго не общались, и как-то так вышло, что в один прекрасный день он и вовсе переключил свое внимание на другой пол. Регулус же, даже получив в жизни память Орлова, никогда на парней не заглядывался и любил только и исключительно девушек. Только каких именно девушек, он пока и сам не понял. Представительницы прекрасного пола вызывали, конечно, у него определенные чувства, но ни одну из них он не хотел бы видеть по утрам всю свою жизнь. Отчего-то представлять себе кого-то из них в таком ключе было тяжело. Даже в той своей жизни он не нашел ни одной девушки, что украло бы его сердце. Мстислава тоже хоть и была бы прекрасной спутницей жизни, но отчего-то его не привлекало. Он ощущал ее только как друга, не более, даже не как девушку, с которой можно провести ночь. Ты помнишь, Мирослава мягко улыбнулась и выдохнула, что-то в словах и в действиях Артура сначала показалось ей странным, и она даже подумывала, что это мог быть не он, но то, что она не любит тыкву, знали только Орлов да Фрол, даже матушка была не в курсе. Конечно, я помню, как ты плевалась, когда я принес тебе сок с мякотью тыквы вместо персикового, до этого заглушив его запах чарами. Арктурус улыбнулся, находя данную сцену в памяти Артура. Это было смешно, это было жестоко. Обиженно протянула она, я с тобой из-за этого даже разговаривать не хотела. Так ты и не разговаривала, усмехнулся он и сделал вид, что глубоко задумался. Года 3 так точно, а вот и не надо было меня обижать. Она показала язык и ехидно улыбнулась. Мне было 13, Мира, и я просто хотел привлечь твое внимание таким вот способом. Орлов мягко улыбнулся. А ты вот таким вот безжалостным образом со мной поступила. Ты разбила мне сердце, Мира. Он шутливо схватился за сердце левой рукой, а правую приложил ко лбу. Кажется, я опять умираю. Ну и шутник ты, Орлов. А Боленская мягко рассмеялась над его пантомимой и лукаво стрельнула глазками. Ну ладно, Мир, Мир, улыбнулся Арктурус и помог ей встать из-за стола. Им пора было идти спать. Вернувшись в свой кабинет после пира, Дамблдор сел в кресло возле камина и задумался. Что-то явно пошло не по плану. Куда делся этот щенок Поттер? Откуда взялись Блэки и почему так много и сразу? Какого Дракла эти русские выползли из своего колдовстворца и приползли к ним? У них что, осеннее обострение? С ними проблем будет даже больше, чем с пропажей Поттера. Хорошо хоть все уже взрослые, а то несколько лет их терпеть, упаси Мерлин. И какого тухлого Флобберчервя Минерва так себя вела, и не сказала ни слова о переводе. Он же, как всегда, подмахнул все бумаги на зачисление от нее не глядя. Что он еще мог вот так вот просто подмахнуть? Тук-тук-тук, войдите, крикнул он сильнее, чем должен был, но его визитер не обратил на это никакого внимания. Директор Дамблдор, Хагрид втиснулся в кабинет через маленькую для него дверь. «Я тут это, спросить пришел», — полувеликан мялся, не зная, как правильно задать свой вопрос просьбу. «Хагрид». Дамблдор обрадовался, что появился кто-то, у кого можно узнать ответ хотя бы на один из волнующих его вопросов, а именно, где Поттер. Опросить он его собирался, конечно, после скрипки, чтобы понимать, что Хагрид такого сделал, что мальчишка пропал, ибо читать полувеликанов очень трудно, но, в принципе, и так сойдет. «Хорошо, что ты сам ко мне пришел». «Да, я это, спросить у вас хотел», тот еще секунду помялся, а потом спросил, «а когда можно будет того, с Гарри-то увидеться? Ты же его уже видел, Хагрид». Дамблдор посмотрел на своего подчиненного с недоумением, он же его последним и видел, не считая Фиг. «Так когда ж это было, господин директор? Он же ж тогда крохоньким совсем был, с ладошку мою, а сейчас же ж взрослый парень же уже должен быть», размахивал он руками, вгоняя директора в недоумение. «Что значит, крохоньким? Так чего этого можно? Мне бы хоть на минутку на мальца глянуть, интересно, жеж, а то 10 лет уже как не видел, а вы обещали тогда». «В смысле, 10?» Глаза директора на мгновение затуманились, а потом резко расширились. «Твою же ж, глава 29, Митри Лес Пойнт Сур Лес И, или вскрывая карты, часть 1, 30 августа, 2 дня до распределения. Минерва МакГонагалл в который раз обходила школу, чтобы удостовериться в ее готовности принять детей. В принципе, это было не нужно, ведь она уже и так все по 3 раза перепроверила, но ее это действо неожиданно успокаивало. Весь тот ураган в груди утихал только тогда, когда она прикасалась к стенам школы в тех местах, в которых когда-то была счастлива. Мало кто знал, но волшебный замок способен сохранять эмоции людей, и поэтому бывало, что ученики возвращались в какое-то место много-много раз и именно там находили успокоение или вспоминали о горе. Если это было разовое чувство, то ощутить его мог только тот, кто оставил его там, а если это было длительно или для многих людей сразу, то почувствовать могли и остальные. Именно поэтому в кабинете зельеварения дети чувствовали себя некомфортно, в кабинете прорицаний – растерянно, в большом зале – счастливо, а на вершине астрономической башни так спокойно. «Кар!» – Минерва вздрогнула и обернулась. Прямо на нее своими темными глазами смотрел абсолютно черный ворон, причем явно необычный, так как был очень крупным, и от его перьев шло едва заметное черное марево. Он сидел на раме окна в башне астрономии и держал в своих лапках письмо. «Это мне?» – неуверенно переспросила Минерва, не требуя ответа, но ворон неожиданно кивнул. «Странно», – протянула она и с опаской подошла к птице. «И ужасно интересно, Кар!» – своеобразно поторопил ее почтальон и стремительно спикировал вниз, как только она отвязала письмо. «Сумасшедший дом!» – пробормотала Минерва и, не теряя ни секунды, вскрыла письмо. «Уважаемая администрация школы Хогвартс, спешим вам сообщить, что внесенный ранее в список поступающих учеников Гарри Джеймс Поттер не будет обучаться в школе чародейства и волшебства. Причины данного решения огласке не подлежат. Решение отменить невозможно. Контракт расторгнут в одностороннем порядке с отказом от компенсации оплаченного обучения. С уважением, отдел магического образования Министерства магии Великобритании». «Что?» Минерва была удивлена. Как это не будет? Она еще долго бы возмущалась, если бы не заметила еще один лист, вложенный в конверт, и фотографию ребенка лет 10. «Уважаемая Минерва МакГонагалл, наследник рода Поттер в полном порядке, однако проживать в Англии в целях безопасности он более не будет. Не пытайтесь его найти, ибо это ни к чему не приведет. Даем вам слово, что следующий наследник рода будет обучаться в вашей школе, как и его предки. П.С. По возможности не оповещайте директора о причине отсутствия ребенка. Подарите ему спокойствие и не верьте слухам. С уважением, настоящие опекуны Гарольда Джеймса Поттера». На фото был мальчик, удивительно похожий на Джеймса. Очки велосипеды, растрепанные волосы и, как контраст, яркие зеленые глаза Лили. Он улыбался и махал рукой в камеру. Снимок был не магическим, так что мальчишка не шевелился, но даже так было видно, что с ним все хорошо и он счастлив. «Что же?» Минерва строго посмотрела на лист пергамента с посланием от опекунов Поттера, который сразу после этого по ее желанию загорелся прямо у нее в руках. «Ни о каком мальчике я не слышала, не видела и ничего не знаю, а вот фотография отправилась в ее магический кошелек к фотографиям отца, матери, брата и любимого. «Ты думаешь, мы поступили правильно?» С этим письмом Вальбурга была не уверена в таком решении сына. Ей было бы спокойнее, считай все жители страны без исключения, что он погиб вместе со всей семьей Магдлов. Она старалась заботиться обо мне тогда, пускай и по-своему своеобразно. Кастор на мгновение задумался. «Я бы не хотел, чтобы она переживала. Тем более, она определенно винила бы себя в том, что я погиб. Она же не смогла отговорить Альбуса оставлять меня Магдлом. А если она кому-нибудь расскажет, сомнения все же не хотели покидать Вальбургу. А ей поверит?» Кастор задумался на минутку. «К тому же, что-то мне подсказывает, что она не только не станет говорить обо мне Альбусу, но и не скажет никому другому, ну, может, только если по мне и Филиусу, те тоже будут переживать. Ох, не знаю, не знаю». Кастор, Вальбурга вздохнула. «Мы ходим по краю. Апартаменты декана факультета Слизерин. Через 2 часа после пира. Тук-тук-тук. Мерный, тихий, можно даже сказать, робкий стук в двери покоев Северуса заставил его ощутить дежавю. А уж когда в открытую дверь снова просунулась Минерва, так и подавно. Я, конечно, не приглашал. Ну да ладно». Он отступил в сторону и приоткрыл дверь. «Заходи, Северус». Макгонагалл в шоке уставилась на коллегу, язык которого отчаянно заплетался. «Ты что, пьян?» «Самую малость, Минерва», — икнул он посреди ее имени. «Самую малость», — повторился с ней и прирухнул в кресло, снова протягивая руку к бутылке и делая большой глоток прямо из нее. «Так, хватит», — Минерва выдернула бутылку из рук Зельевара, отчего тот пошатнулся и практически упал на пол, и поставила на полку шкафа. «Северус», — она усадила того в кресло, влила ему в рот отрезвляющее, благо с ней позаботился оставить его на столе заранее, и стала щелкать у его лица пальцами. «Ты слышишь меня?» «Молчание, Северус». «Ну что ты хочешь, а?» Он отвел ее руки от своего лица и, шатаясь, поднялся. «Что вы все от меня хотите?» Его голос перешел на крик. «Что?» Снейк пребывал на грани, собираясь со всего маху рухнуть в бездну отчаяния. «Почему вы не можете просто оставить меня в покое и дать спокойно подохнуть, Северус?» Подняла на него голос МакГонагалл. На ее памяти он так не напивался еще ни разу. «Что, Северус, Минерва? Что?» Снейп запустил руки в волосы. «Он умер, понимаешь? Умер. Они все умерли. Кто?» Вздохнула та и сама упала в ближайшее кресло. «Тот, кого я клялся защищать. Тот, кто ни в чем не виновен, но виноват во всем. Тот, ради кого она умерла. Он одним махом снес все, что стояло на столе, а потом рухнул в кресло рядом. Тот, чью фамилию я ненавижу, но в чьи глаза так хотел посмотреть. Ты говоришь о...» «Да, я говорю о сыне Лилии этого». Он запнулся, словно вспоминал все ругательства, которые знал, и старался подобрать самое обидное, но потом словно сдулся и бросил это дело. «Джеймса, но с чего ты, Мерлина ради, это взял?» Минерва заволновалась. «Откуда он мог это взять? Правда это, или это и есть те самые сплетни, о которых ее предупреждали в том письме? Когда я в конце июля заходил к директору со списком ингредиентов на год, то не обнаружил его, но обнаружил письмо для Поттера. Я не искал его специально, а найдя, даже и не посмотрел толком, но адрес его проживания показался мне странно знакомым. Я тогда 2 часа потратил, чтобы вспомнить, кто из магов там живет, пока не понял, что не так. Это был обычный магловский адрес». «Погоди», — прервала его Минерва, нахмурившись. «Как это ты смог прочитать адрес? Альбус же при нас с Хагридом заклял его. Ни один маг не смог бы его прочитать или узнать, если бы ему только не сказал лично тот, кто уже его знал. А это я, Хагрид, сам Альбус и малыш Гарри. А я был там еще до вас, и знал его, видимо, поэтому. Пусть это и было всего один раз, когда переносил туда, он запнулся, одну свою старую знакомую. После пыток, зачем-то добавил он, задумавшись. Ты пытал свою знакомую? Зачем? Нет, пытал ее не я. Это был конец 79-го года, если я правильно помню. Я только недавно получил мастерство в зельях благодаря темному лорду и варил их для пожирателей у него в поместье. Егеря тогда привели 3 девушек-магглинок, дабы лорд мог развлечься. Мне уже тогда было противно все, что там происходило, но мастерство я мог получить, только имея чью-то протекцию, а получить ее нищему полукровке было ой как тяжело. Считай, практически невозможно, но не суть. Мне тогда зачем-то понадобилось выйти, и среди добычи я и увидел ее. Она была испуганной, грязной и беременной. Этого было еще не видно, но чувствовалось. Она подняла на меня испуганные глаза, и я увидел в них немую просьбу. Она не решалась ничего говорить вслух, но я и так все понимал. Она боялась того, что будет, и боялась, что я, помня детские обиды, мало того, что не помогу ей, но и усугублю страдания, однако все же у нее теплилась надежда, что я помогу. Думал я недолго, хотя подумать и было над чем. Ставить под угрозу свою жизнь, чтобы спасти ее скрипки, которая меня всегда недолюбливала, глупо. Я это понимал, как и понимал, что не смогу не помочь, какой бы язвой она ни была, и я решился. Усыпил охранников и девушек, споил оборотное одному из егерей, переодел его, дал зелье безумия и ушел с ней в лабораторию. Сбегать из поместья, когда в него с минуты на минуту прибудет лорд, было бы крайне неосмотрительно. Надел на нее свой плащ, дал маску, влил успокоительное и заставил сидеть в углу лаборатории и ждать. Без моего разрешения в лабораторию мог заходить только лорд, но он, слава Мерлину, был слишком занят. Нам повезло, что лорд явился в плохом настроении и сразу же с порога заводил егеря, что был под обороткой, и не пришлось придумывать историю, что случилось, и как егеря поймали своего же. Было ли мне жаль его и девушек? Нет. Макглав я недолюбливал из-за отца, хотя и понимал, что это глупо, а егеря вообще не те, о чьей смерти можно горевать. И все же, я не герой, Минерва, и не готов жертвовать собой ради незнакомцев. А то, что я делал, конкретно так попахивало самоубийством. Так вот, продолжим. Трое суток лорд не покидал поместья, и трое суток я прятал ее в лаборатории, унимая ее истерики и спасая беременность, ибо из-за стресса она дважды чуть не потеряла ребенка. А потом лорд ушел, и у меня появился шанс вывести ее. Я дал ей оборотку с волосом мелкой сошки из пожирателей, и мы вышли из лаборатории. Однако выйти из поместья мы без приключений не смогли. Кто же знал, что этот идиот как раз в этот день решит поругаться с Кроу. Причем с обоими. Нас там же у выхода исцапали. Я отделался оглушающим и извинением за недостаточную меткость, а она словила аж 3 круциатуса. А она это? С ужасом спросила Минерва, в душе надеясь, что знакомой Северуса была прошлая хозяйка дома. Она, это Петунья Дурсль, в девичестве Эванс, дом номер 4 по Тисовой улице, 1979 год. В который раз за последний час застонала женщина, но сейчас уже гораздо тише, чем было в начале, и уже своим голосом. Ты как, аппарация из поместья лорда, еще и после оглушающего, далась Северусу нелегко, но беременной скрипке, еще и после 3 круциатусов, она должна была показаться адом. Снейп приблизился к ней и стал медленно водить палочкой, накладывая диагностические заклинания. Плохо, Северус, сквозь слезы протянула Петунья и попыталась скукожиться. Петунья, его глаза расширились в страхе, по ногам женщины текла кровь, а диагностика показала достаточно четко. Организм отвергал плод. Ты, скорее всего, потеряешь ребенка. Я могу отвезти тебя к врачам, а могу сделать все сам, будет менее болезненно и гораздо быстрее. Нет, снова закричала она и попыталась встать. Нет, Северус, пожалуйста, только не это. Она зашлась в рыданиях. Сделай что-нибудь, я прошу тебя, но я не Мерлин. Я и так делал эти 3 дня все, что мог. Он не выживет, Петунья, и тише добавил. Мне жаль, пожалуйста. Из ее глаз фонтаном текли слезы. Северус, это мой единственный шанс стать матерью. Я прошу тебя, хоть ценой моей жизни, но спаси ребенка, прошу, Петунья. Как я это сделаю? Ему всего, он замер, пытаясь понять хотя бы примерный срок беременности, но Петунья успела раньше. 3 месяца. 3 месяца, кивнул он. Как я его спасу? Еще и без тебя, было бы ему хотя бы 7, без вопросов, я спас бы вас обоих, но 3. Я не знаю, Северус, но прошу, пожалуйста, спаси моего сына. Она схватила с ней поза рукав и притянула к себе. Я умоляю тебя, Петунья, чтобы я не предпринял, риск твоей смерти более 90%. Это неоправданный риск. Ничего критического не будет, если сейчас мы сделаем, что должно, а потом ты сможешь забеременеть снова. Снейп начал раздражаться. Мало того, что он рисковал жизнью, чтобы ее спасти, так она еще и требовала от него невозможного. У меня больше не будет детей, Северус. Голос ее звучал отрешенно и безжизненно. Эта беременность и так мне подарена судьбой, так что если я лишусь ребенка, мне просто незачем будет жить. Подарена судьбой, он маг, Северус, а я скрип, без рода и поддержки семьи с огромными проблемами со здоровьем. У меня анемия, начальная стадия гипертиреоза и избыток соматотропина, пусть и небольшой. Причем все эти проблемы резистентны к зельям, как сказали в вашем проклятом Мунго. Петунья замолчала и прикрыла глаза. Ты была в Мунго? Наши врачи сказали, что я бесплодна, как и Вернон. У него тоже проблемы со здоровьем. И тогда я решила пойти к вашим. Где Касая Аллея? Я знала, сыграть ничего не знающую иностранку, забывшую палочку дома, я смогла на ура, благо изворотливости мне не занимать, а галлеоны остались еще со времен учебы Лили. Оттуда уже камином я смогла переместиться в Мунго, очередной спазм скрутил ее, и рассказ на время пришлось прервать. Петунья, я, Северус не знал, что сказать. Убить ребенка означало убить и ее саму. Прошу, если есть хоть что-то, что его спасет, прошу, помоги. Она уже не кричала, но в ее тихом голосе было столько боли, сколько Снейп почувствовал ее почти материально. Как он вообще может быть магом, если ты слабый Сквиб, а твой муж – Магдл? Картинка никак не хотела складываться у него в голове. Вероятность рождения мага у Магдла и слабой Сквибки меньше 2%, у двух Магдлов меньше 1%. Практически все Магдлорожденные – дети Сквибов или сильного Сквиба и Магдла. Чаще исход положителен, если Сквиб, мать, реже, если отец. Вернон Сквиб в первом поколении. Его родители – маги, но я не могу сказать тебе, кто они, Петунья вздохнула. Они отправили его в детский дом в 4 года, когда выяснилось, что каналы не развиваются. В 5 его усыновили Дурсли. У них была уже дочь, но они очень хотели сына. С тех пор он всем сердцем ненавидит магию, ведь она забрала у него семью. Я понимала, что ребенок может быть магом, но не говорила об этом Вернону, а когда в Мунго подтвердили. Я просто надеюсь, что он примет это. Это меняет дело, Снейп выдохнул. Хорошо, я попробую. Если он сильный Сквиб, то забота о развитии ребенка ляжет на него. Петунья. Северус 2 дня ждал, пока женщина придет в себя, но на 3-й день решил ускорить этот процесс. Петунья. Не кричи, Северус, голова раскалывается, открыла глаза та и посмотрела на него. Пожалуйста, скажи, что все получилось. КХМ, отвел глаза он. Получилось, но не без сложностей. Я связал твое ядро и ядро ребенка, сейчас он питается только твоей магией. Произошла практически полная отслойка плаценты. Еще чуть-чуть, и не получилось бы этого. Но проблема вот в чем. Ядро у тебя совсем маленькое, так что скоро оно погибнет, ты станешь маглой, а процесс возобновится. Тебе нужна подпитка. Обеспечить это можно только через артефакт. Через знакомых я узнал, сколько такой будет стоить. 3000 галлеонов. Это 15 тысяч фунтов. Такова цена жизни твоего сына. Я согласна на артефакт. Спустя 10-минутное молчание сказала Петунья. Сейчас в процессе продажи дом моих родителей, выручить за него мы сможем 20 тысяч фунтов, из которых 10 достанутся нам с Верноном. 5 у нас лежит в банке, все, что осталось от продажи дома приемных родителей Вернона. Я поговорю с ним. Сколько ждать артефакт? Он будет у тебя завтра. Так как возьму я его у знакомого, деньги он будет ждать еще 2 недели, так что время у тебя есть. Насколько смогу, я его заряжу, а потом передам твоему мужу и больше не смогу тут появляться. Если будет невмоготу, пишите, я решу, куда подъехать, и встречусь с Верноном. Твой организм после истощения ядра начнет губительно переносить магию поблизости, и если со Сквибами все будет нормально, то маги будут медленно тебя убивать. Твой сын после моих манипуляций должен будет родиться Сквибом, но если он вдруг родится магом, я умру, не сразу, но его присутствие в доме будет приносить тебе боль, чуть меньшую, чем ты чувствовала во время Круциатуса. Петунья вздрогнула. Я оставлю тебе зелье. Он поставил на прикроватный столик флакон темно-синего цвета, который разрушит его каналы, и он станет Сквибом, даже если был магом. Но давать ли его своему ребенку, решай сама. Я не буду ничего тебе советовать. Если он и так Сквиб, оно не навредит. Спасибо тебе, Северус. Ты спас мне жизнь 3-жды. Я должен был извиниться за те письмо и ветку. Я никогда на тебя и не злилась. Теперь я в этом уверен. Апартаменты декана факультета Слизерин. 1991 год. И когда ты сказал, что они все мертвы, ты имел в виду. МакГонагалл впервые слышала своего коллегу таким откровенным. Сегодня, когда он не появился на распределении, я сразу после пира парировал к ним. Я подумал, что Петунья могла дать то зелье, которое я варил для ее сына, Поттеру. Она вполне на это способна. И если все так и случилось, то он бы и не смог поехать, но когда я аппарировал туда, с ней б замолчал. Северус, позвала его Минерва после минутного молчания. Он сгорел, Минерва, их дом, он сгорел еще месяц назад, с ней почем-то задумался. 30 июля, за день до его дня рождения, как это произошло? Пожарные сказали соседям, что это была случайность. В тот день был сбой электричества, и если бы их дома не было, то все бы обошлось, но они были дома и смотрели телевизор. Там их тела и нашли, все четыре. И я не знаю, как жила Петунья с Поттером. Она должна была его ненавидеть, так как рядом с ним испытывала постоянную боль. А ты видел ее, ну, после того дня, лишь один раз. Она гуляла в парке с сыном и мужем, а я в тот день в парке ждал поставщика одного крайне редкого ингредиента для зелий. Мальчишке было лет 6, светленький, крупненький, но не слишком, с курносым носом и серыми глазами. Он был похож на Петунью и Вернона внешне, но взгляд у него был как у Лили, озорной и веселый, хотя оба родителя у него крайне спокойные и малоэмоциональные. А он был, Минерва замешкалась. Сквибом, Северус покачал головой, от него не шла вообще никакая аура. Судя по всему, он вообще стал маглом. «Разве это возможно?» «Все возможно», – неопределенно ответил Северус, а потом снова потянулся к бутылке, которую успел снять со шкафа. «Северус!» – воскликнула Минерва. «Хватит пить, я не знаю, что с Петуньей, но с Поттером точно все нормально, то есть...» Воскликнул с ней и уставился на нее. «Вот его фото», Минерва вытащила фотографию мальчика из кошелька. «Не знаю, кто его нашел, может, родственники Поттеров или Блэков, все-таки он Блэк на четверть, но его увезли из страны и решили вопрос с Министерством магии. Письмо я сожгла, но получила я его 2 дня назад, так что успокойся, жив твой Поттер, но далеко, а вот в Дурслях я не уверена. А четвертый труп, а ты уверен, что они не взяли еще одного ребенка из детского дома? Нет, я уже ни в чем не уверен. Дом номер 4 по Тисовой улице. 1991 год 30 июня. Мама, можно я поиграю с Пирсом во дворе? Можно, а? Сероглазый блондин так умоляюще посмотрел на мать, что она не могла ему отказать. Она уже 11 лет не могла ему ни в чем отказать. «Конечно, можно, солнышко, но ровно в 4 жду тебя дома». Она шутливо погрозила ему пальчиком и отпустила прогуляться. Дадли опять сбежал, Вернон, подкручивая усы, зашел в гостиную и сел рядом с женой. «Никакой дисциплины. Дорогой успокойся», Петунья приобняла его и поцеловала в щеку. «Я уверена, что с ним все будет хорошо. Он еще успеет прочитать всю ту ерунду, что нам пришлось купить, тем более, что половину из этого мы с ним и так уже прошли, надеюсь, как и надеюсь на то, что с репетитором он занимается так же активно, как и носится, потому что он до сих пор говорит по-французски с акцентом, а через 2 месяца ему уже в школу, и я не думаю, что там будут лояльно относиться к англичанину, который не удосужился в идеале выучить их язык и говорит как крестьянин, и это в элитной-то школе. Я предлагал Америку, там обучение на английском, но ты сам не захотел», – нахмурилась Петунья. Любые сомнения в адрес ее сына она воспринимала крайне болезненно. «Дорогая, не захотел ни я, не захотел наш бюджет», – Вернон на мгновение задумался. «Америку мы бы точно не потянули. Тогда Германия. Вот уж нет, с фрицами мой сын учиться не будет», – возмутился он, так как эта тема была для него крайне болезненна. «Ладно», – вздохнула Петунья. «Надеюсь только на то, что сын наш не притащит домой Вейлу, коих во Франции целая община». «Зная Дадли», — усмехнулся супруг, — «он притащит домой именно ее». Глава 30. Митри лес пейнт сур лес и, или вскрывая карты. Часть 2. Утро после распределения. Факультет Салазара Слизерина. «Доброе утро, мальчики». Патронус Луны, как всегда, был мил и тактичен, выуживая их из постелей с утра пораньше. «Я жду вас внизу на серьезный разговор, и меня не интересует, что сегодня свободное утро». Ноль реакций, мальчики. Зайчик пару раз топнул лапками по их постелям, прошелся по головам, скинул с тумбы стакан с водой и отправился обратно к своей хозяйке, смешно фыркнув и тряхнув ушами. «Луна, ну за что же так рано?» Недовольно протянул Кастор, пытаясь укутаться с головой, чтобы не видеть свет, который так раздражал глаза. «Я планировал сегодня выспаться», — в тон ему ответил Невилл, который обожал 2 сентября за то, что в этот день ученикам не ставили уроки до обеда. «Встаем», — жалобно протянул Блэк, когда снова увидел на горизонте злого зайку. «Придется, Также ответил ему Лангботтом и потянулся с кровати, задев при этом второй бокал. Ну, блеск. Лавгуд же в то время, пока ее друзья пытались с трудом выбраться из кровати, старалась найти хоть какую-нибудь подсказку для того, чтобы открыть личную комнату самоподготовки в гостиной. Все-таки общаться им желательно было бы в тишине и без посторонних ушей, а кроме гостиной находиться вместе они могли бы в библиотеке или в заброшенном классе, но удобство отдельной комнаты было бы предпочтительнее. Нет, но я же не дура какая-то, я все-таки когтевранка, и плюс к этому взрослый разумный человек. Луна была практически в бешенстве, ее обыгрывала какая-то дверь, это невозможно. Она стукнула по ручке рукой, но та осталась неподвижной. Ни один из 35 способов взлома, который был знаком Луне, не сработал. «Луна, что с тобой?» – удивленно провозгласили парни, наблюдая странную картину. Взбешенная Лавгуд чуть ли не обнюхивала порог двери пустой комнаты для самоподготовки. По ее лицу можно было сказать только одно – она объявила войну двери, но пока в ней проигрывала. «Просто прикажи ей открыться, Ри, и ни о чем не спрашивай, а то я что-нибудь сожгу сейчас». И в подтверждение этому с кончика ее палочки сорвалось несколько лепестков пламени, которые лишь титаническими усилиями не достигли цели. «Как я это сделаю?» – не понял тот, с опаской глядя на нее. «Кто глава факультета Слизерин?» – почти прорычала Луна. «Салазар Слизерин», – без запинки ответил Невилл, который до этого хотел сохранить нейтралитет, но, взглянув на взбешенную Лавгуд, решил не бросать друга одного. «А кто у него фамильяр?» «Василиск», недоумевая, к чему эта логическая цепь, ответил Кастор. «Который является кем?» Лавгуд уже просто рычала, волосы ее сбились в сторону, глаза горели огнем, а пальцы, сжимающие палочку, побелели от напряжения. «Змеем», — обрадовался Блэк. «Я понял, Луна, прости, я просто еще не проснулся. Откройся». Дверь после одного лишь слова на змеином языке сразу открылась, и на ней будто бы огнем была выжжена надпись, благо на английском. «Кастор Блэк, один курс», а секунд через 20 рядом проявилась еще одна закрытая дверь без надписи, которой перед тем, как зайти, Луна пригрозила. «А с тобой я еще разберусь, клянусь». Внутри все оказалось таким, как они и представляли: несколько кресел, пара столов, диванчик и шкаф с книгами, в котором была пустая полка для вызова книг. Причем рамка вокруг пустой полки была золотой, а не серебряной, что казалось неким несоответствием комнате, выдержанный в цветовой гамме факультета. «А ничего так, миленько», — хмыкнул Невилл и уселся в ближайшее кресло. «Главное, удобно и места достаточно». «Да, неплохо, у нас такого не было», — протянул Кастор, осматривая змеиный гобелен. «А у нас было нечто похожее, но не отдельными комнатами, а как одна общая, но с множеством диванчиков, каждый из которых был под куполом тишины, и тоже доступ в библиотеку. Но еще вдобавок был мини-компьютер родом из 10 века. Что, Когтевран создала совместно с дочерью Пуффендуй устройство, которое было способно хранить внутри себя информацию из книг и выдавать ответы на четкие вопросы или ответы, хоть немного подходящие по запросу. Иногда она могла дать просто отсылку на необходимую книгу, иногда полноценный ответ, а иногда выдавала несколько противоречивых ответов с процентным соотношением правильности каждого из вариантов, исходя из имеющихся у нее массивов информации. Деканы обязаны при вступлении в должность загружать туда свои воспоминания о прочитанном, а потом раз в 5-6 лет обновлять базу артефакта книгами, которые появляются в школе, чтобы артефакт был более полным. Плюс еще выпускники уже после окончания могут присылать воспоминания о своих книгах, которых в артефакте не было во время их учебы. Но повторить такой артефакт уже 10 столетий как не может никто, хотя пробовали многие. Так что у Когтеврана есть уникальное преимущество перед другими факультетами – информация. Хотя она есть и здесь, как я понимаю, но в более трудном доступе. У Пуффендуя тоже есть нечто похожее на эту комнату, но там это скорее диванчики в саду, который Хельга создала со своими учениками. Плюс там можно обедать или ужинать, не выходя из гостиной, готовая еда сама появляется по первой просьбе, причем эльфы тут совершенно ни при чем. Или можно срывать плоды с деревьев, которые растут там круглый год. Круто, конечно. Один Гриффиндор, как всегда, ничего не имеет, усмехнулся Блэк, а Лангботтом вдруг резко перестал улыбаться и строго посмотрел на друга. Ну, Гарольд, а теперь рассказывай, как ты дошел до жизни такой. Голос Невилла звучал непривычно молодо и одновременно угрожающе. «Кастор, если можно», — улыбнулся мальчик. «Гарольдом я был в прошлой жизни, а теперь я однозначно Кастор. Максимум Ри». «Ладно, мне не трудно», — улыбнулся Невиллу. «Но меня все еще волнует. Что произошло? Как так вышло, что давно умершие маги вдруг стали членами рода Блэк? Раз. Твоими ровесниками. Два. Не похожи на себя прежних. Три. Ну, это история долгая, Невиллу, в которой переплетается еще с десяток других, без понимания которых я не дам вам полную картину. А мы и не торопимся, Ри», усмехнулась Луна. «Тем более, что нам с Невиллом тоже есть, что тебе рассказать. Ладно, я вам все расскажу. История на самом деле не самая интересная, но определенно необычная. В то же время, кабинет директора Хогвартса. Мне тоже интересно знать», прозвучал за спинами учителей голос, которого они не слышали уже 10 лет. «Где Поттер, Альбус?» После прервавшей их фразы все учителя застыли в различных позах. Северус не донес до рта чашку с чаем, который он решил демонстративно выпить перед Альбусом. Филиус застыл в смешной позе, так и не встав до конца со стула, а Помана, радостно улыбнувшись, обернулась к женщине, которая когда-то была ее подругой, пока жизнь не развела их в разные стороны. У одной умер любимый мужчина, а другая потеряла всю семью разом. «Августа, дорогая!» — воскликнула МакГонагал, подходя к женщине и приобнимая ее. Для нее леди Лонгботтом тоже была старой подругой, от которой она отдалилась после измены любимого. «Тебя так давно не было видно, что я чуть не поверила в эти глупые слухи, хотя и была уверена в их абсурдности. Ты никогда не любила экстремальные путешествия, а уж тем более Америку, в отличие от твоего муженька. Да-да, только самый последний кретин, не видевший вас ни разу, мог поверить в такую нелепую смерть для леди». Полугоблин улыбнулся и также приобнял ее. «Я чувствовал, что с вами мы еще встретимся. Я бы скорее поверил, что вы утонули на пляже Филиппин, чем в то, что сочинил пророк», — усмехнулся Снейп. «Здравствуйте, Августа, рад, что с вами все в порядке и вы не стали злым ледяным духом вершины американской горы. Вы были бы отвратительны в данной роли, Северус. Вы всегда были остры на язык, Северус, так что я даже не удивлена такому приветствию», — она сделала вид, что пригляделась. «У вас новая прическа, Новый год, новая прическа», — пожал плечами Снейп. «У вас я тоже заметил изменения. Вы за 10 лет наконец-то изменили гардероб, беру пример с вас, молодых», — она улыбнулась. «Хочется соответствовать молодому и прогрессивному внуку, а не быть старой развалиной возле него. У вас достаточно интересный внук, Августа, уже то, что он поступил на мой факультет и завел знакомство с Блэками, Малфоями, Паркинсами и Гринграссами, говорит о том, что род Лонгботтом снова займет свое место среди высшей знати. Вы снова в строю, это радует. Поздравляю». «Спасибо, да уж», — пророк сильно преувеличил слух о смерти рода Лонгботтом. Она усмехнулась и посмотрела на директора. «Не всегда же стоит верить желтой прессе, не правда ли, Августа?» Дамблдор был неприятно удивлен ее появлению. «Рад вас видеть в добром здравии». Все эти 10 лет он был в полной уверенности, что старушка перебралась в мир иной одновременно со своим муженьком, ведь именно такие сведения печатались в пророке. Чита Лонгботтом скончались во время своего путешествия в Южную Америку. Станет ли кто-то новым лордом старинного рода, или тот все же канет в лету? Эта статья долго грела душу старого директора. Августа всегда была костью в его горле. Умная, справедливая, придирчивая, въедливая. Эта женщина раздражала его самим фактом своего существования. Он так сильно жалел, что во время нападения на Фрэнка и Алису той не было в доме. Конечно, Малфой, который стал председателем совета попечителей вместе старухи, ему тоже не нравился, но того можно было хотя бы контролировать. Пара намеков на его сомнительную репутацию, и тот сквозь явственный скрип зубов становился шелковым. И как она сумела снова его подвинуть-то? Но что, если Малфой не был председателем? Старик похолодел. Тогда все становилось на свои места. Альбус никак не мог понять, как старые пни могли выбрать на роль председателя человека, который покинул тюрьму всего за пару недель до смерти прошлого. Пока он искал, чем бы прищучить Люциуса, совершенно упустил из виду, что тот никогда не говорил о себе как о председателе. В тот самый первый раз, сразу после статьи в пророке, Малфой появился как Дракула из камина и, оглядевшись властным взглядом, припечатал, что он пришел с документами от попечителей, а на конкретные вопросы местонахождения председателя этого самого совета он только ответил: «Я теперь буду вместо леди Августы. Не я буду новым председателем, а я вместо. Точно, это провал. Ну так что, Альбус, где ребенок? Поттер, он. Вечер после распределения. Кабинет директора школы Хогвартс. Так, директор, когда я смогу увидеть мальчика? Хагрид, мне сейчас не до тебя, рыкнул директор. Заходи завтра, тогда и поговорим. А сейчас мне пора. Ну, знаете, директор, пробасил Хагрид, вы сами сказали, что можно войти. Он с укором посмотрел на директора. И Гарри обещали, что в Хогвартс поступит, и много еще чего обещали, и не только мне, они сделали. Он обиженно развернулся и стукнул дверьми так, что на полках опасно грюкнули артефакты, а ваза и вовсе разбилась. Это просто невозможно, отчаянно рыкнул директор и собрался срочно отправиться туда, где должен был быть нужный ему ребенок, на время постаравшись забыть, что и камень пропал, ведь Хагрид не только не забирал ребенка, но и не посещал банк. Альбус, как вы могли забыть о письме из департамента образования? Я же 3 раза вам о нем напоминала. Нахмуренные брови МакГонагалл, влетевшие в кабинет директора, когда его хозяин уже было почти ступил в огонь камина, говорили о ее недовольстве резкой забывчивостью начальства в частности и всем днем распределения в целом. К тому же вам необходимо было ответить, а вы до сих пор не написали подтверждение. Мне сегодня опять пришло напоминание. О каком ты письме говоришь, Минерва? В глазах Эльбуса плескалось недоумение вперемешку с недовольством на Гриффиндорку. Ему срочно нужно найти Поттера, а не читать очередную идиотскую идею департамента образования. Мне сейчас некогда. Ты же знаешь, что нужно отвечать в таких случаях. Спасибо, ничего не нужно, справляются сами, это не очень хорошая идея и так далее. Ты мой заместитель или кто? Но это срочно и важно. И как это о каком? Недоумевала МакГонагалл. По поводу Поттера, конечно. Я вам еще 3 дня назад принесла извещение о том, что мальчик не будет учиться и напомнила об ответном письме в министерство с целью получения средств за него, так как отказ был без возврата средств. Ты еще 3 дня назад знала, что его не будет. Минерва, ты издеваешься? Не стоит кричать на меня, директор. Я не виновата, что вы не слушаете то, что я говорю, а если бы вы чаще были на своем рабочем месте, вы бы не забывали все то, о чем я вам говорю. Вы еще скажите, что не помните о том, как я ругалась с вами о приеме на учебу студентов из Колдовстворца. Да я первый раз о них на распределении услышал. Вы серьезно? Уже не выдержала Минерва и закричала. Да вы всю душу из меня вытрясли, пока я не согласилась их принять. Сами же письма получили, сами разрешение написали. Они мне когда их показали, я в шоке была, а вы все твердили. Так надо, Минерва, не беспокойся, они уже взрослые и не причинят неудобств. Да вот же эти письма. Она схватила с его стола стопку бумаг и практически кинула их ему в руки. Альбус оторопел. В его руках были бумаги, которые были написаны его почерком, с его подписью, но самое страшное, он вспомнил, как писал их, но не помнил, зачем, почему, не помнил скандал, но если он помнил, как писал, причем сам, и Минерва говорила, значит, это и вправду было, но почему он не помнил? С меня довольно, Альбус. Сами разбирайтесь и с русскими, и с министерством. МакГонагалл развернулась, дернула на себя двери и, громко стуча каблуками, вышла вон. Дамблдор же сидел в дорожной мантии за столом и не замечал, как мял важные бумаги. У него в голове была полная каша, клочки каких-то воспоминаний мелькали, но полноценной картинки он не видел. Такие воспоминания не достать, чтобы посмотреть, а вспомнить целиком он не мог. Еще и проблемы с Поттером. Если извещение пришло 3 дня назад, значит, министерство знало об отказе 3 недели, не меньше. Но почему об этом не помнил он? Нужно срочно на Тисовую, а потом в министерство, лично. Касая Аллея, зачерпнул он пороха и отправился туда, откуда можно было бы аппарировать к дому Дурсли. Тисовая улица, в отличие от шумной в любое время суток Косой Аллеи, встретила его осенней прохладой и тишиной. Никто не ходил по ночному городку, не посещал друзей, даже коты и птицы привыкли к режиму городка и спали крепким сном. Почти все домики на улице были одинаковыми, исключением было только пепелище на месте дома номер 4. Как это так? Дамблдор был в полнейшем раздрае. Что же случилось? На этот вопрос, естественно, ему никто не ответил, так как все спали, но свет в окне 2-го этажа дома напротив говорил о том, что кто-то все-таки сможет ему помочь. И этот кто-то был очень ему нужен. Арабелла, позвал он женщину, которая должна была следить за обитателями дома номер 4, постучав несколько раз по двери. Арабелла. Нет ответа. Алахомора. Двери со скрипом открылись, являя директору кромешную темноту коридора и резкий запах кошачьей мочи. Альбус. Миссис Фиг сбежала со второго этажа дома в одной ночной рубахе. Что же ты пришел так поздно? Я когда еще написала письмо? Гарри, он. Где он? Арабелла. Его кто-то забрал, а дом Дурсли сжег, или где они, и где в это время ты была? Он погиб. Ты представляешь? Просыпаюсь я вечером, а я так плохо в тот день спала, что уснула около пяти, и слышу взрыв такой силы, что у меня стекла в гостиной повылетали. Пожарные сказали, что это была случайность. В тот день был сбой электричества по всей сети, и если бы их дома не было, то все бы обошлось, как у наших соседей с обеих сторон, но они были дома и смотрели телевизор, из-за сбоя сети он коротнул и заискрил. Так же случилось и у Стивенсоном с Джонсонами, что живут в десятке домов от нас. Но у первых только сгорели блендер и радио, у вторых – пылесос с телевизором, плюс кое-какие электрические ожоги, а вот у родственников Гарри все намного хуже получилось. Пожарные ничего не сообщили соседям, но один из полицейских сказал, что в таком большом взрыве виноват баллон с газом, который стоял в гостиной прямо около телевизора. Я видела, как Вернон привез его утром того дня. Видимо, они не успели поменять его и решили оставить в гостиной. Там, кстати, их тела и нашли. Все четыре, трое, видимо, сами Дурсли, сидели до взрыва на диване, а один, вероятно, Гарри, сидел в кресле около баллона, и от него осталось не так много. Череп с оплавленными очками, горка костей, которые рассыпались в руках, и клочки одежды, прилипшие к костям. Труп считается неопознанным, так как никаких документов на Гарри у Дурсли не было и в школу они того не устраивали. Он только жил у них и помогал по дому Петунье. Все как и планировалось, но этот взрыв. Но почему ты мне сразу не сказала? Я же сказала, что писала тебе письмо. Это ты не появлялся месяц. Как мне по-другому с тобой было связаться? Отправить патронус? Так я не маг, Альбус, напоминаю. Я Сквиб. Что-нибудь осталось от тел? Хмуро протянул директор, все еще тая в душе надежду на ошибку. Кто-то же забрал документы Поттера из английской школы. Нет, Дурсли похоронила сестра Вернона недалеко от своего дома, а Гарри, как лицо без документов, кремировали и развеяли, хотя я пыталась достать разрешение забрать труп, но отдать его с натяжкой могли бы только сестре его дяди, но не соседке, а та отказалась от прав на тело. Мне жаль, Альбус. Арабелла еще раз вздохнула и промокнула глаза платком. Мальчишку ей было жалко, но о Дурслих она не жалела. Чего жалеть, Макглов? Как развеяли? Как кремировал? Кто позволил? Альбус схватился за сердце. Что же я всем скажу? Что отправил мальчишку к Макглам, а его там сожгли? Победителя сами знаете, кого убил бытовой газ? Арабелла, ты уверена, что это был именно Поттер? Может быть, к ним в гости в тот момент зашел кто-то другой в очках? Конечно, я уверена, Альбус. Я сама видела, как утром после того, как Вернон занес баллон, мальчишка вышел подстригать кусты, а Петунья с сыном пошли в магазин за покупками. А когда они вернулись, то все собрались в доме, и больше к ним никто не заходил. Я даже соседей всех опросила. Пирс, друг Дадли, сына Петуньи, сказал, что видел, как вся семья сидела в гостиной, когда он проезжал мимо их окон, а буквально секунд через 10 раздался взрыв. Я тебе точно говорю, Поттер погиб навсегда, как и вся семья Дурсли. Нужно срочно, договорить Фиг не успела. Дамблдор послал в нее сонные чары и грубо ворвался в ее сознание, чтобы просмотреть воспоминания. К несчастью директора, все, что рассказала Арабелла, подтверждалось ее воспоминаниями. Даже разговор с Пирсом, который в шоке наблюдал за домом, пока ему обрабатывали раны от падения с велосипеда вследствие взрыва. А если и были какие-то несостыковки в воспоминаниях, то все достаточно легко объяснялось сонным разумом, читать который было крайне сложно. «Прости меня, Арабелла», Дамблдор мягко вышел из ее разума и стал водить над ней палочкой, закручивая воспоминания как сладкую вату, «но так тебе будет лучше», «Обливейт», произнес он в тот момент, когда дошел до ее воспоминаний о знакомстве с ним. «Все, никаких воспоминаний о Гарри Поттере или Альбусе Дамблдоре, никакого Ордена Феникса, никакого Темного Лорда. Теперь для Арабеллы это просто имена, как и многие другие. А то, что нет половины памяти, так она старенькая уже, скоро на покой пора. В то же время, кабинет директора Хогвартса, он находится в безопасном месте с людьми, которые смогут его воспитать как обычного мальчика. Никто, кроме меня, не будет знать его настоящего имени. Так будет лучше для ребенка, который так много пережил. Его не найдут даже поисковые ритуалы. Для всех проверок Гарри Поттера не существует с момента его 11-летия. Это для его же блага. А как же род Поттеров? Он не продолжит его? Августа с сомнением посмотрела на директора. Гоблинов не так просто обмануть. Тем более, это низко. Лишать мальчика всего, чего он достоин по праву рождения. У Лили с Джеймсом оказался обычный немагический брак, так что Гарри ничего бы так не получил, кроме детского сейфа и проблемной славы. А по словам гоблинов, у рода Поттер есть не только наследник, коим не является Гарри, но и глава рода. Видимо, кто-то из предыдущих бастардов оказался достойнее малыша. Я слышал, что род Поттеров ведет бизнес, но я думал, это вы помогаете юному Гарри под руководством гоблинов. Удивился Флитвик. Неужели нашелся еще наследник, да еще и сразу двое? Да, к сожалению, это так, Альбус притворно вздохнул. Так что, мои дорогие, нам не о чем беспокоиться. Можете расходиться, скоро начнутся занятия. А мы с леди Лангбаттом пока поговорим. Вы по какому вопросу? Обратился он к Августе, делая вид, что других в кабинете нет. Я думал, мы с Люциусом уже все решили. А я не к вам, директор, я к декану своего внука. Та подхватила с ней по под руку. Вы же не откажетесь со мной поговорить, Северус? Конечно, нет, леди, улыбнулся тот. До начала занятий я весь ваш. Вот и прекрасно, тогда пойдемте. До свидания, директор, обронила она, не оборачиваясь. Если что-то нужно школе, связывайтесь со мной через Люциуса. Вот старое, вы что-то говорили, директор? До встречи, говорю, Августа, буду рад видеть в гости, процедил он сквозь зубы, а через секунду одним взмахом запечатал двери и вернулся к письму, которое хотел распечатать до прихода деканов. «Привет, Альбус, я хочу сыграть с тобой в одну игру. Доверься мне, правила просты, но их нарушение чревато смертью».